Павла Сауляка встречали на всех вокзалах и в аэропортах. Его не должны были задерживать, только зафиксировать прибытие и вести дальнейшие наблюдения. Генерал Минаев остался под присмотром Коли Силуянова. Стасова он теперь знал в лицо, и Коротков не рисковал светиться, ибо Минаев в любую минуту мог встретиться с Щенцовым, а рядом с Щенцовым обязательно кажется либо Яковлев, либо Обидин, который прекрасно помнит Юру по Самаре и Уральску. На следующий день после встречи со Стасовым генерал посетил дом в Графском переулке. Силуянов смог определить только этаж, но на этаже находилось 4 квартиры, и в какую из них заходил Антон Андреевич, ему установить не удалось. Убедившись, что из Графского переулка Минаев отправился домой, Коля спокойно развернулся и поехал в отделение милиции муниципального округа Алексеевский. Уже через полтора часа он знал, кто живет в этих 4 квартирах, а девочки из паспортной службы обещали помочь фотографиями. В 2 из 4 квартир жили коренные москвичи, в 2 других — приезжие, но жили они в этом доме давно и уже успели хотя бы раз обновить либо паспорт, либо фотографию. Сидя в теплом кабинете, Силуянов мужественно боролся со сном, голодом и желанием выпить именно в такой последовательности, потому что больше всего ему хотелось спать. Если нельзя поспать, то хотя бы поесть, а если этого нельзя, то налейте мне стакан, чтобы я сразу забыла про сон, про еду и вообще про все. Про детей, которых бывшая жена увезла в другой город к новому мужу. Про пустую огромную квартиру, в которую не хочется возвращаться, потому что там пыль, скука и одиночество, и там никогда не пахнет вкусной едой. Кроме тех дней, конечно, когда туда приезжает с ночевкой закадычный и задушевный друг Юрка Коротков, у которого, наоборот, в квартире теснота, скандалы и болезнь. Никакой скуки, и уж тем более никакого одиночества. Юрка любит вкусно поесть и умеет эту вкусную еду приготовить, а он, Силуянов, так что есть умеет. Насчет приготовить у него всегда было туго. Но, в отличие от большинства сыщиков, вынужденных питаться от случая к случаю, чем Бог пошлет, и умеющих есть все, что дают, Коля Силуянов не мог есть то, что ему не нравилось. Он не мог есть невкусную еду, даже если был очень голоден. Поэтому он пил. Сначала, чтобы заглушить любовь к жене и тоску по детям, потом, чтобы заглушить голод, потом, чтобы не плакать от одиночества. А потом привык. Но норму свою знал и соблюдал ее неукоснительно. Во время работы ни капли, только вечером, дома. Стакан, распределенный на 3 порции, 250 граммов, 3 приема. — Коля, вы спите? — раздался у него над ухом девичий голосок. Николаев встряхнулся, с удивлением поняв, что действительно уснул. Он смущенно взглянул на молодую женщину, стоящую перед ним с пачкой картонных карточек. Стройная, невысокая, упакованная в серые форменные брючки, голубая рубашечка заправлена внутрь, тугой пояс подчеркивает тонкую талию. На плечах лейтенантские погоны, фигурка, загляденье, мордашка, правда, подкачала, даже очень. Он взял у нее карточки с наклеенными в углу фотографиями и почти сразу наткнулся на знакомое лицо. Нет, не то чтобы знакомое, он никогда этого человека не видел, но он его знал. Длинные кудрявые волосы, высокие залысины, темные очки. Ларкин Михаил Давидович. Николай почувствовал, что огромная тяжесть свалилась с плеч. Все, теперь можно идти домой и спать. Спать, спать, потом поесть и опять спать. Ларкин по описанию проходит в эпизодах с Юрцевым и с Базановым. За ним можно пускать наружников, подключая их официальным способом, ничего не скрывая и никого не обманывая. Павла обеспечивают по линии Коновалова, Ларкина прикроют силами ГУВД, а Минаев останется в стороне. Он больше не нужен. Можно больше не следить за ним. Николай поднял настоящую перед ним молодую женщину усталые глаза. — Как вас зовут? — внезапно спросил он. — Валя? — улыбнулась в ответ она. Улыбка у нее была некрасивая, как, впрочем, и лицо в целом. — Вы замужем? — Нет. Она не удивилась его вопросу. И это Силуянову понравилось. — А сегодня вы заняты? — Вечером? — уточнила Валя. — И вечером, и ночью, до утра. Николай был предельно точен в своих предложениях. Он считал, что намеки и недомолвки недостойны мужчины. «До утра я свободна», — ответила она очень серьезно. «Но я не уверена, что вам имеет смысл связываться со мной». «Почему? Вы больны СПИДом?» «Глаза не закрывайтесь. Мне еще нужно добраться до дома. Мне еще нужно договориться с этой страшненькой, но ужасно аппетитненькой Валечкой, чтобы она довезла меня, накормила и осталась на ночь». — Нет, я здорова, но у меня трудный характер. — В чем это проявляется? — Я не переношу вещей, принадлежащих другим женщинам. Это было сказано предельно ясно. — Если у тебя жена уехала в командировку, и ты хочешь быстренько перепихнуться на стороне, то не приглашай меня в свою квартиру и вообще ничего мне не предлагай. Силуянов улыбнулся. — В моей квартире уже 4 года нет ни одной женской вещи. Там много места... Много книг, много пыли и много одиночеств. Вы водите машину, Валечка? Обязательно, кивнула она. По-моему, я научился этому раньше, чем выучил алфавит. Мой отец — инструктор вождения. И вы отвезете меня домой? А то у меня глаза слипаются. Отвезу. И приготовите мне ужин, если у вас есть продукты. А если нет? Я не помню, но, кажется, у меня ничего нет. Значит, их надо купить по дороге. Что еще входит в программу? Не хочу вас обманывать, поэтому больше ничего не обещаю. Я смертельно устал. Вы не обидитесь? Я похожа на сексуальную маньячку. Снова улыбнулась она. На этот раз ее улыбка почему-то показалась Силуянову просто восхитительной. И почему она ему в первый раз не понравилась? Дурак он, ничего в женской красоте не понимает. Нет, — сказал очень серьезно и мягко, — вы не похожи на сексуальную маньячку. Вы похожи на женщину, которая мне просто необходима. Пожалуйста, не отказывайте мне. Я не отказываю. Сколько вам лет, Валя? 24. Я старше вас на 13 лет. На целых 13 долгих лет. Наполненных грязью, кровью, трупами, страданиями, водкой и матом. Вас это не отталкивает? Посмотрим, усмехнулась она. Если не понравится, тогда решим, как быть.